не возлагая больших надежд на письменность, они обходились по обычаю своих далеких предков языком вещей. Даже совершенно неграмотный османец мог составить любое послание. Зеркало значило: «Я готов всем пожертвовать для вас». Гритти охотно включился в предложенную Ибрагимом игру. Присылал ему виноград, свитки синего и голубого шелка, сладости, ветку алоэ. Это означало: «Сердце мое, я люблю вас. Страдания, кои претерпеваю я от своей любви, едва не сводят меня с ума. Душа моя стремится к вам со всей силой страсти. Пролейте благотворный бальзам на мои раны». Ибрагим отсылал золотую монету. Это значило: «Я буду любить вас еще сильнее». Истекал второй месяц со дня провозглашения Сулеймана султаном. Убедившись в щедрости и суровости нового султана, Стамбул утихомирился. И хотя огромная империя взрывалась бунтами то тут, то там, в столице жизнь налаживалась. Первым признаком этого было то, что купцы повезли на Бедестан драгоценные товары и самых дорогих рабов. Луиджи Гритти через посланца пригласил Ибрагима посетить вместе с ним Бедестан, где должны быть редкостные молодые рабыни, даже черкешенки, которые ценятся дороже всех. Луиджи Гритти намекал Ибрагиму, что уже забыл о его рабстве. Собственно, в этой земле все рабы. Народ — раб султанов, султан — раб Аллаха. Чтобы сделать приятное Луиджи, Ибрагим решил одеться венецианским купцом. Цветные кружева, черный бархат, золотая цепь на шее, перстни с крупными самоцветами, широкополая шляпа с драгоценным плюмажем. Одевали его два греческих мальчика, красивые и изящные, как и сам Ибрагим. Он окружал себя только красивым, хотел видеть себя в зеркалах чужих жизней, не переносил евнухов, ненавидел надругательство над человеческой природой. Человека лучше убить, чем искалечить. Смерть следует рассматривать как один из способов облегчить человеческую жизнь. И не тому, кто убивает, а кого убивают. Пока живой, можно было утешаться такими рассуждениями. А он был жив и не имел намерения умирать, может, и никогда. Смотрел на себя венецианское зеркало, подаренное Луиджи Гритти, нравился себе, как всегда. Тонкий, нервный, изысканный. На бледном лице выразительно очерченные губы, из-под тонких черных усов поблескивают ровные острые зубы, так плотно поставленные, что кажется их вдвое больше, чем нужно. Иные развивают тело. Он развивает дух. Тело приспосабливалось к духу, шлифовалось им, зависело от него, а дух был свободный, раскованный, миллионно-ликий. Потому и любил себя Ибрагим удвоенного, утроенного в зеркалах. В них отражался уже и не он, не его внешность, а его неповторимый дух. Луиджи Гритти застал Ибрагима у зеркал. Как бы в угоду Ибрагиму купец оделся османцем. Богатый халат из золотистой парчи, расшитые золотом зеленые шаровары, белоснежный шелковый тюрбан под широченными смоляными бровями поблескивают выпуклые глаза. Искривленный, как у султана Мехмеда Фатиха, нос, густые пышные усы, чернющая борода, вылитый паша. Они долго смеялись, рассматривая друг друга, обнялись и расцеловались в надушенные усы. Даже духи каждый подобрал соответственно костюму.